Глава 7. Когда Буян пришел в себя, словно вынырнул на поверхность душистого моря небывалых грез, Ламия по имени Альтея сидела на краю приютившей их ямины, закинув ногу на ногу, и с ленивой грацией расчесывала деревянным гребнем медно-рыжие кудри. «Ну что, понравилось?» – подмигнула она изгою. «Понравилось? Не то слово. Сладкий дурман, пьянящее наваждение». Истома, за миг которой, казалось, отдашь всю оставшуюся жизнь. Ламии знали толк в плотских утехах. Там, где неумелая дрожащая девчонка только и могла что прокинуться на спину, раздвинуть ноги да покрепче зажмуриться, Ламия творила чудеса. Губы Буяна вспухли от поцелуев. Он никогда не знал, оказывается, что это такое, настоящий поцелуй. Он никогда не знал, что руки могут оказаться настолько ласковыми, мягкими, нежными и в то же время требовательными и настойчивыми. Да, совсем не так, как было с другими. Ламия соскользнула с края ямы, единым слитным движением, мягким и грациозным. «Нам пора». Полные губы улыбались понимающе и чуть-чуть лукаво. «Знаю, мол, что больше всего на свете тебе хочется вновь сгробастать меня, но это, извини, еще впереди». Буян покорно склонил голову, что ему еще остается делать. Выбора нет. Джияна не помилует, и слезы Нумико не помогут. Да и как теперь, после всего случившегося, той же Нумико в глаза смотреть? А здесь, может, перед смертью еще разок удастся? Он невольно покосился на низкий вырез платья Альтеи. «Путь далек». Ламия выбралась наверх. Улыбаясь, протянула руку Буяну, тот дернул щекой и одним прыжком вымахнул из ямы. «Могу, могу, и нечего мне помогать, с этим-то и сам справлюсь». Щелкунчик куда-то исчез, ну и хвала великому духу. Сгинул ехидный надоеда, нам же легче. Мягкая ладошка, осторожно, ласкаясь, всунулась в безвольно обмякшую было левую руку Буяна, и сами собой, стряхивая вялость, напряглись мышцы. Теплая и гладкая щека потерлась об изуродованное плечо парня, а белый неровный шрам, оставленный клыком кособрюха. «Больно, наверное, было?» «Больно? Мне?» «Ты что, я даже и не заметил», — похвастался Буян. «Наверняка. Я так и подумала. Ну, идем, путь не близкий. А ты защитишь меня по дороге?» — закончила она кокетливо, прижимаясь к Буяну. Она умолчала о том, что сама с легкостью защитила бы и себя, и самого Буяна. И не устояла бы, разве что перед разъяренной девичьей гвардией Джияны Неистовой. Они тронулись в путь. И тут Буяном неожиданно овладело странное безразличие. К ведунам так к ведунам. Хорошо бы только поскорее, и чтобы не мучили бы долго. А смерть? Что смерть? Он ее заслужил, потому что струсил. И Ламия по имени Альтея просто небольшая радость перед гибелью. А они-то, щелкунчик с нею, небось решили, что им его удалось соблазнить? Ха, нет, он сам так решил. Погибать так погибать. Перед великим духом все равно не оправдаешься. Тайные тропы, по большей части неведомые даже лучшим охотникам клана Твердиславичей, повели Буяна и Альтею на север, в обход секретов и постов, в обход опасных мест, где кишмя кишела нечисть. Все дальше и дальше, к таинственному гнезду ведунов, к оплоту страшного, неистребимого зла. Попасть куда живьем всегда считалось намного хуже смерти. Джияна не позволила себе разлеживаться. Без нее в клане все пойдет прахом. Это было ее всегдашним и неистребимым убеждением. За всем и за всеми глаз да глаз нужен. Чуть чего не доглядишь, глядь, а беда уже на пороге. А за ней иная валит, еще страшнее. Вечером того же, думалось, дня, когда в поселке малость улеглась обычная суета, Джияна выбралась на воздух. Летние сумерки тихие и прозрачны, удивительно мирны. Ни за что не подумаешь, что ночью здесь, под этим же небом, развертываются кровавые схватки, хрустят кости, перемалываемые безжалостными челюстями, и предсмертный хрип жертвы смешивается с ликующим воем охотника-победителя. Фатима. Голова еще слегка кружилась, но это ничего. Не к лицу неистовой обращать внимание на такие мелочи. Стая черных тугих косичек как будто бы даже обогнала свою обладательницу. Фатима бегом выскочила из-за угла. «Как дела?» «От Твердислава?» «Ничего не было», — Фатима покачала головой и потупилась, словно чувствуя себя виноватой. «А так все в порядке. Мальчики полночи вал заново отсыпали, пока я их спать не погнала. До утра на постах все было тихо. Выл кто-то там, где отвечающий, но никто к нам не сунулся». «Полночи?» Джияна подняла брови. «Погоди, какие полночи?» «Джей, ты была без чувств». Фатима сочувственно покивала. «Весь тот день и всю ночь, и почти весь следующий день». «И ты дала мне валяться?» – не на шутку рассердилась Джияна. «Да ведь тут...» «Ты что, ты что?» – похоже, Фатима испугалась яростного блеска в глазах неистовой. «Надо было тебе поспать. Надо. Уж мне-то ты поверь. Душу из тебя почти всю выпили, понимаешь?» «Да ведь тут без меня такого могли наворотить», – не унималась подруга Твердислава. «Ну уж», – возразила Фатима, и косички отрицающе мотнулись из стороны в сторону. «Я следила». И эта троица Дим с приятелями помогала. Все благополучно, не терзай, не изводи себя так. Гилви, я... Ой, едва услыхав имя Гилви, Джияна тотчас же помрачнела. Щека разом вспыхнула, словно вспомнив полученную от соплячки пощечину. «Ой-ой-ой, что-то я не то сказала», – испуганно зачастила Фатима. «Джей, Джей, ну ты уж прости ее глупую, к лицу ли тебе? Ежели всякие недомерки будут тебя по щекам хлестать, тебе это понравится?» «Так ведь и ты ее тоже приложила». «Ты меня с ней равняешь?» Джияна разошлась уже не на шутку. «Ох...» Фатима села на порожек дома. «Бешеная ты, Джей, какая-то». «Да никто тебя с Гилой не равняет. Хотя ты уже сама говорила, что сила у нее есть». «Хватит об этом», — ледяным голосом отсекла Джияна. «Как бы то ни было, с Гилой она разберется. Чтобы все, все, все раз и навсегда запомнили, ее, Джияну неистовую, бить по щекам никому не дозволено». Даже с самыми лучшими намерениями. Хотя, конечно, какие там лучшие намерения? Возгордилась соплячка чрезмерно. Решила полученное от меня вернуть. Уложила кособрюха и решила, ей теперь все можно. Ошибаешься, подруга дорогая. Ничего тебе нельзя, пока я, Джияна, правлю кланом. И если я дрогну, Твердиславичем не устоять. Каждый начнет одеяло на себя тянуть. Сильный захочет обидеть слабого, слабый отыграется на слабейшем. И ведунам останется только взять озверевшую толпу, именно толпу, уже и не клан даже, голыми руками. Хорошо, как Слизи? Обладательница сотни черных, как древесный уголь косичек, нахмурилась. А вот с нею плохо, Джей. Совсем, совсем плохо. Она по-девчоночи зажмурилась, вновь потрясла головой. Косички в разлет. Что значит плохо? Ох, Фатима, Фатима, и когда же ты начнешь четко и понятно вести доносить? «Дышит? В сознании? Жар есть? Ведун тебя возьми, Фати. Сама из лечащих, а толково сказать, в чем дело не можешь». «Да-да, прости, Джей». Фатима смиренно потупилась. «Горит она вся. Лихорадка почище, чем при болотной немочи. Первый день бредила, а теперь и бредить перестала. Дышит редко, с трудом, хрипит. Девчонки чередуются, искусственное дыхание делают. А больше ни у кого ничего не выходит». «Иринка, правда, варит еще какие-то отвары, да только я в них не сильно верю. Нам, похоже, это чародейство не подвластно». «Короче, пора яму копать», – жестко подытожила Джияна. «Ой, Джей, ну зачем ты так?» – Фатима даже покраснела. «Можно же ведь еще попросить учителя?» – закончила неистовая. «Но ты ведь знаешь, это потом против нас же и обернется. Не может учитель по закону Великого Духа нам все время безвозмездно помогать». «Расплачиваться придется, и кто знает, сколькими жизнями. Вон Твердислава до сих пор нет». Фатима вздохнула и опустила голову. «Придется без него решать, если Лизе совсем плохо станет. Сейчас, Фати, сейчас пойдем ее посмотрим». Домик травниц напоминал разворошенный улей. Всегда аккуратный, чистенький, опрятный, сейчас он являл собой наглядную иллюстрацию к расхожему выражению «ведун войной прошелся». На полу в беспорядке валялись пучки трав, искрошенные коренья, раздернутые связки коры, вязанки сушеных водорослей. Во дворе горели оба летных очага, и на каждом булькало по котелку с какими-то варевами. Иринка, травница, маленькая, быстрая астролиция, носилась взад-вперед то в кладовку, то к большой колоде рубить принесенное, то к большой же ступке растирать разрубленное. От обоих котлов валил пахучий пар. Трав было намешано столько, что даже Джияна не сумела понять, чего же именно Ирка набросала в бурлящую воду. Внутри возле лежащей Лизи суетились Дженнифер, Сигрид и Фирус. Завидев Фатиму с Джияной, разом приумолкли, раздались в стороны, давая дорогу. С первого взгляда Джияна поняла, дело и впрямь плохо. Причем куда хуже, чем казалось тем же лекаркам и травницам. Лизи уже почти рассталась со своим телом, ее чистая душа, не оглядываясь, уже спешила прямо к порогу великого духа. Малышка уходила легко и радостно, не чувствуя ни боли, ни страха, и на миг Джияне стало до омерзения стыдно. Вот все, девчушка счастлива. Таких, как она, очень любит великий дух. Для них специально построила на небесах особую страну, где нет ни зла, ни смерти, и куда, устав от повседневных тяжких трудов, порой удаляется передохнуть сам Всеотец-Создатель. А мы ее, Лизи, хотим выдернуть обратно к крови, нечистотам, страданиям, болезням. Лизи, маленькая, прости нас, если сможешь. Я не могу тебя отпустить, ты нужна клану, в тебе ведь такая сила. Только теперь, когда великая похитчица тайн, смерть, на краткий миг распахнула перед Джияной все тайники детской души, подруга Твердислава, первая ворожея клана, смогла понять, насколько же грандиозный дар великого духа достался крошке Лизе. Когда она вырастет, по ее слову, скалы будут послушно, как стадо, переходить с места на место. Лесные чащобы расступятся, чтобы дать ей дорогу. Болота пересохнут, чтобы, упаси великий дух, не осквернить стопы Лизи своей застоялой нечистой водой. Словно буря пронесется она из конца в конец людских владений, крушая и предавая огню логово ведунов. И тогда эта бесконечная война, наконец, будет убита. Джияна даже застонала сквозь стиснутые зубы. «Фатима, помогай!» Небывалый случай. Джей попросила помощи. Вслед за летящей душой в погоню рванулись крылатые огненные драконы. К ним присоединились стремительные голубые птицы, посланцы Фатимы. Остановить. Вернуть. Только если душа сама захочет вернуться, смогут что-то сделать травницы. Джияна никогда не думала, что это может оказаться настолько больно. Свирепые когти неведомого зверя прошлись по хребту от затылка к копчику, раздирая плоть, выламывая, вышелушивая позвонки. По лицу дождем заструились слезы, которые не остановишь силой воли. Это просто инстинкт, крик тела, элементарный, как пот в жару. Рядом, знала Джияна, точно так же корчится сейчас Фатима. И все же драконы, посланные ею, обогнали крохотную жемчужно-мерцающую фигурку. Обогнали, и Джияна, насилуя собственное естество, заставила их обернуться волнами ужаса, свирепо покатившимися на Лизе. В ход пошли все ночные кошмары, какие только неистовая оказалась способна извлечь из глубины памяти. Все детские страхи, вся горечь и весь страх первых лет, когда они были еще не кланом Твердиславичей, а крошечной кучкой зверенышей, только-только обучившихся отстаивать самодельными копьями жалкую пищу перед грозным натиском хищного зверья. Про ведунов тогда никто и слыхом не слыхивал. Все давным-давно преодоленные кошмары Джияна теперь гнала в бой. «Я не могу дать тебе умереть, Лизи. Меня не станет, ворожей сделается Фатима. А потом или Олеся, или Гилви, если эту стерву я не прибью раньше. А там, глядишь, подойдет и твое время. Клан не может без ворожей. И он не может позволить самый сильный из всех, что когда-либо рождались, вот так запросто умереть от какой-то там хворобы». Голубые птицы Фатимы, огромные, прекрасные, с ясными, лучистыми, как и у самой Фати, глазами, несколько запоздали. Оно и понятно, Джияна гнала своих драконов кнутом ненависти, распаляя собственное воображение картинами грядущей победы над ведуньиным отродьем. Фатима же, напротив, вложила в нежных цвета неба созданий всю прелесть и красоту того жестокого, но в чем-то и прекрасного мира, твердь которого служила домом для всех родовичей клана. В послании Фатимы смешалось все – радости духа и радости плоти, любовь и дружба, неведомое пока ни самой Фатиме, ни Джияне материнство, единство клана, счастье ощущать себя его частицей, знание того, что ты не одинок на этой земле. Никакие иные силы не подействовали бы сейчас на стремительно уносящуюся к пределам великого духа Лизи. Вся сила Джияны неистовой не стоила тут ничего. И крошечная фигурка заколебалась. Первым чувством, остановившим ее, был страх. Уж больно натурально получились у Джияны кошмары, могущие ожидать Лизи впереди, решись-таки она покинуть свое тело окончательно. Джияна солгала. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня?» Вспомнились слова из заповеди Великого Духа, оставленные Иссой, учителем учителей. Но так нужно для клана. Нужно, чтобы ворожея жила. Великий Дух, несомненно, поймет и простит ее, Джияну, нарушившую его установление, но ведь исключительно с добрыми намерениями. Нет, прочь, колебания, прочь, прочь, прочь! Джияна никогда не отступала, не отступит и на сей раз. Она не спасует перед смертушкой. Оставленная драконами, зовимая птицами душа Лизи, медленно-медленно побрела обратно. С губ Джияны сорвался хриплый возглас. Не то торжества, не то боли. Однако обратно в измученное лихорадкой тело душа Лизи так и не вернулась. Замерла на полдороги, словно в колебаниях. И, быть может, Джияне с Фатимой еще бы и удалось добиться успеха, если б не боль. Терпеть под конец стало совершенно немыслимо. Фати просто лишилась чувств, Джияна была близка к тому же. И все-таки главного они добились. Душа Лизи уже не рвалась прочь. Теплилась надежда, что, одолев болезнь тела, можно будет вернуть и душу.